Джек Траут и Стив Ривкин называют лидерство наиболее привлекательной отличительной чертой и поясняют, что в данной ситуации скромность не украшает. Надо неустанно напоминать о своем лидерстве и подтверждать его. Приведем еще несколько примеров лидерства на российском рынке. За редчайшим исключением сотовые операторы во всем мире не отличаются проработанным дифференцированием и последовательностью своего поведения на рынке. У лидера сотовой связи России компании МТС одно время была атакующая реклама, которую не должен делать лидер, поскольку этим он показывает потребителю свое беспокойство. А эта тревожность вызывает у потребителя сомнения в лидерстве. А правильно ли я делаю, что покупаю у них, пользуюсь их услугами? Затем у МТС были декларации не вполне здесь уместных вечных ценностей. В 2005 году долгое время идет рекламная кампания со слоганом «Люди говорят», больше подходящим самой дешевой связи. Пока что у МТС есть технологическое преимущество, о котором знают и многие пользователи сотовой связи. МТС имеет пока шанс прочно закрепить за собой свое лидерство, воспользовавшись стратегическими ошибками конкурентов. Сейчас идут разговоры о ребрендинге компании МТС, которая может последовать примеру Билайн. Если дело ограничится лишь сменой лога и темы рекламной кампании с одной общечеловеческой на другую, то МТС может утратить лидерство. Этой компании необходимо закрепить в сознании общества понятие технологического лидера, обеспечивающего наиболее качественную связь. Рассказав о важности владения словом в книге «Позиционирование. Битва за умы», Джек Траут не очень подробно рассматривает данный атрибут лидерства в книге «Дифференцируйся или умирай», написанной с другим соавтором. Владение словом, на мой взгляд, очень актуально для России, так как это уже кое-кому удается. И еще есть очень много свободных ключевых слов в разных категориях. Кроме того, некоторые компании утратили свое владение словом, как мы это увидели на примерах J7 от Wimbledon, сок, и Балтики, слово пиво. Более последовательные конкуренты, конечно же, отхватили себе часть бизнеса этих компаний, но словами еще никто не овладел. Мы видели, что J7 еще имеет шанс вернуть себе слово «сок» в России за счет того, что он был первым в категории, если успеет это сделать раньше, чем это сделает Тропикана. У Балтики тоже есть подобный шанс, но этот шанс не настолько очевидный, хотя Балтика и может заявлять о том, что была первой в отечественном подклассе пиво премиум. Кто-то может попытаться овладеть словами «пиво» и «сок» в России. Лидерство и владение словом, владение категорией – самая выгодная позиция для бренда. Именно к этому высшему уровню позиционирования и дифференцирования советует стремиться Джек Траут. Однако он же не устает предупреждать о том, что подобное преимущество накладывает на компанию серьезные ограничения. Только ли отдельные бренды имеют право на существование? House of Brands, компания «Дом брендов». А как же зонтичные бренды? Зонтики или архитектура, называемая брендированным домом, «branded house», компания «Бренд Дом», может и должна существовать и объединять продукты и услуги из совершенно разных категорий. Просто надо соответствовать стереотипам потребителя и грамотно строить стратегию бренда. «Жилет», специалист-лидер по бритью, выпускает как сложные станки, так и простые одноразовые бритвы. Продает под своим брендом и пену, и мыло, и лосьоны, и дезодоранты, и кремы. Расширяться можно и нужно. Просто, как всегда, вредны крайности. А компаниям, как правило, сложно, варясь в собственном соку, понять, что они зашли слишком далеко и продолжают двигаться не туда. Это неверное направление может оказаться и краем пропасти. Цель – не подгонять свой бренд под каждую категорию, а работать только там, где этот бренд дает соответствующее усиление, как в примере с жилет. Поэтому можно заниматься другой категорией, но под разными марками и при наличии соответствующих специалистов. Тогда эти марки могут претендовать на серьезные объемы и на стабильность. В предпоследней главе авторы наглядно показывают, что для успеха компании должны жертвовать определенными направлениями своего бизнеса, избавляться от непрофильных бизнесов. Здесь следует добавить, что помимо расфокусировки потребительского восприятия основного бренда, непрофильные бизнесы, как правило, не приносят ожидаемой прибыли, и компании вынуждены вливать и вливать туда средства, ослабляя тем самым свое самое сильное направление. В последней главе авторы разъясняют, почему высший руководитель или владелец должен лично уделять серьезное внимание маркетинговой стратегии. Хочется надеяться, что логическим завершением российского издания этой книги для бизнесменов послужит приложение «Кто в ответе за разработку стратегии компании?». В добрый путь по страницам здравого смысла в бизнесе. Алексей Сухенко, партнер, директор российского представительства Trout & Partners.